пожал плечами. Он часто ловил себя на том, что начинает повторять манеру говорить и даже мимику собеседника. «Я в данном случае не о гамбургском счете говорю, а о влиянии на публику или даже о градусе популярности. Вот, скажем, Тушинский ошарашивает всю страну наследниками Сталина или Бабьим Яром, а Кукуш где-нибудь в застолье под магнитофончик поет «Простите пехоте, что так неразумно бывает она». И через неделю опять же вся страна начинает распевать эту новую песню. К манифестам Тушинского все уже привыкли, а Кукуш всякий раз выдает что-то непредсказуемое. Его песни, знаешь ли, это совершенно невероятный феномен. Просто уникальный какой-то сплав лирики словесной и музыкальной. А магнит-издат все-таки не поддается контролю. Распространяется миллионами копий, только денег не дает. «Ты не прав, Вакса». Виловато, возможно, под влиянием баночного вина, пробормотал Роберт. «Янька тоже, знаешь ли, не лишен уникальности. Он вообще-то новую рифму нам принес. Высокомерно и судебно. Там разглагольствует студентка. Это вам не сладкий перец, милостивый государь». «Да чего там спорить? Оба они хорошие ребята. По большому счету, просто классные ребята». Ваксону вообще-то претила манера Роберта и его друга Юстаса выделять в какую-то свою особую касту так называемых «хороших классных ребят». Нюансов в таких случаях не требовалось. «Хороший парень, полезай в наш мешок хороших ребят. Поэта вообще-то трудно туда запихать, вечно будет выпирать из мешковины. Блок не был хорошим парнем. Лермонтова ненавидели хорошие ребята того времени». Хорошим ребятам впору в ЦК ВЛКСМ сидеть, а вот Кукуша, весьма замкнутого псевдоскромнягу, туда не засунешь. Да и Тушинскому, между прочим, такая наклейка вряд ли годится. Нет-нет, Ян вовсе не из разряда классных ребят. Он хотел было выложить Роберту эти соображения, но тот его опередил. «Вакса, ты помнишь недавние строчки Нелки? Когда моих товарищей корят, я понимаю строг закономерность, но нежности моей закаменелость, чувствуешь новую рифму, старик, мешает слушать мне, как их корят». Мне кажется, что только эта закаменелая нежность и может сплотить наше поколение. Согласен? Ваксон несколько минут молчал, глядя в чернильный мрак моря, где не было видно ни единого огонька, если не считать толстенного прожекторного луча, который время от времени поднимался из-за мыса Хамелеон, озаряя его костяной допотопный хребет, чтобы потом очертить южный свод неба, а вслед за этим возле твердынь Карадага лечь на поверхность вод и прогуляться в обратном направлении туда, где он, луч, был рожден, то есть на погранзаставу. Наконец он встряхнулся, не луч, а Ваксон, и заговорил. «Я недавно слышал, как Нелка читала в зале Чайковского. Это было нечто, знаешь. Она витала в своем волшебстве. Ты знаешь, я как-то странно воспринимаю стихи в декламации авторов. Слышу только музыку, тащусь вслед за ритмом и рифмой, и очень редко улавливаю смысл. Особенно это относится к стихам Нелки. Так и тогда было. Все повскакали, орали в восторге, и я вместе со всеми орал восторг. И вдруг меня обожгло. Я понял, что она прочла в одном стихе не совсем ту версию, что была напечатана в юности. Вот как звучала последняя строфа. «Ну вот и все, да не разбудит власть вас, беззащитных, среди мрачной ночи! К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи!»